Жаркое, горячее, бурное, оживляешь ты поле и луг. Любодумки, покинувши хмурые, на свет выйти ты глянуть вокруг. Дай же лето мне волю могучую, что колись свою долю знайду. Дай мне песни петь, силу живучую, дай противиться крыльям и злу.